Глава третья. Трое детей Лицельман 1883-1884-1887. Второе досье по делу «Разыскивается отец». Неприязнь к брату Шатель-Гийон в 1883 году. Монт-Ориоль или «Отвращение к материнству». «Мои 25 дней. Дневник курортника». 27 февраля 1883 года в Париже, в 17 округе, родился от неизвестного отца мальчик Люсьен, которому была дана фамилия его матери Жозефины Лицельман. Через 20 лет, 10 лет спустя после смерти Мопассана, одна из ежедневных парижских газет «Эклер» оповестила читателей, что Мопассан оставил после себя потомство – мальчика и двух девочек. В 1884 году родилась девочка Люсьена, а 29 июля 1887 года на улице Миди в Венсене появилась на свет вторая девочка – Марта Маргарита. Их мать Жозефина Лицельман умерла в 1920 году. После смерти мадам Лицельман журналист Агюст Нарди посетил ее сына и обеих его сестер. Все трое сохранили весьма четкие воспоминания о своем отце, помнят его посещения, но не позволяют себе никаких разговоров, касающихся официальной стороны этого дела. Все трое были огорчены тем, что печать заинтересовалась ими. Старший рассказал, что он часто получает газеты и журналы, содержащие материалы о его отце. Кто их посылает, ему неизвестно. Есть, однако, люди, очевидно, знающие его историю. Когда он был произведен в офицеры, чья-то рука вывела на его деле сын Мопассана. После смерти Мопассана в 1893 году положение семьи Лицельман заметно ухудшилось. Мать располагала еще в ту пору деньгами, но они быстро иссякли, и через несколько месяцев мы оказались в нужде. Между тем она получала время от времени письма с сургучными печатями. Мопассан, очевидно, взял на себя материальную ответственность за семью Лицельман при жизни и в какой-то степени после своей смерти. Итак, дети Лицельман не были в полном смысле этого слова покинутыми детьми. В завещании, однако, Ги назвал наследницей свою племянницу. Люсьен Лицельман, несомненно, внешне похож на своего предполагаемого отца. Тот же овал лица, те же пропорции, тот же подбородок, нос, волосы. Но он был более приветлив и добродушен. Маргарита, младшая сестра, по словам Агюста Нарди, очень походила на Лору. Познакомимся теперь с Люсьеной Лицельман, портнихой-надомницей, проживавшей в 1927 году в Париже по улице Ассомпсьон в доме 82. Женщина очень восприимчивая, брюнетка, несколько полноватая, с теми же глазами, что и у Маргариты, и также очень напоминавшая Лору де Мопассан. Встретившись с Нарди, она расплакалась. «Он меня ласкал, баловал. Он нас любил, наша мать очень горевала после его смерти». В комнате Люсьенны фотографии Ги. «Он не любил фотографии», — говорит она, — «он их рвал». Эта деталь весьма интересна и изобличительна. На сегодняшний день вероятность тройного отцовства Мопассана весьма велика. По словам Ломброзо, мадам Лора де Мопассан и друг семьи доктор Балестр, лечивший ее, отрицали существование этих детей. Врач Лоры говорил Ломброзо: «Я никогда не слышал, чтобы в семье кто-либо говорил об этих трех детях. Мадам де Мопассан никогда не упоминала о них». «Мопассан оставил сына, но вам ведь известно, какие обстоятельства мешают назвать его. Между тем, это секрет Полишинеля». «Не доктор Балестр, ни Ломброзо не прибавили к этому ни слова. Возможно, оба они имели в виду маленького Пьера Леконта Дюнуи.